Средневековье сложился и фольклорный иконографический канон. Народные лубки чаще всего имеют четырехчастную композицию. В центре помещен Бог в облике чиновника, вокруг четверо прислужников. Синкретизм народной религии выразился в популярности бумажных киотов с изображениями всех богов. Над народными божествами возвышалась система императорских культов. Важнейшие даты официального религиозного календаря совпадали с основными датами календаря астрономического и хозяйственного. Центральное место в системе императорских культов занимало поклонение небу, что в Старом Китае было прерогативой императора. Существовали культы и других сил природы — Земли, Солнца, Луны и прочего. В целом они составляли определенную симметрическую структуру как во временном, так и в пространственном отношении, что можно видеть из следующих сведений об императорских культах в столице. Далее следует таблица, состоящая из четырех граф. Графа первая — объект культа неба. Графа вторая — местонахождение храма, южное предместье. Графа третья — форма алтаря поклонения, круглая. Графа четвертая — дата, зимнее солнцестояние. Ниже, соответственно, объект, земля, местонахождение, северное предместье. Форма алтаря — квадратная, дата — летнее солнцестояние. Ниже, объект, солнце, местонахождение — восточное предместье, форма — квадратная, дата — середина весны. Ниже, объект, луна, местонахождение — западное предместье, форма алтаря — квадратная, дата — середина осени. Конец таблицы. Страница 236. Императорским культом была свойственна особая символика цветов и чисел. Так храм неба был покрыт черепицей цвета небесной лазури. Такого же цвета полагалось быть одеждам сановников, участвовавших в поклонении небу. К храму вела лестница с 9 ступенями, символом высшего ян. Храм земли имел желтый цвет, и к нему вела лестница с четным числом ступеней, 8. Абстрактному рационализму симметрии были подчинены даже имевшие весьма мало общего между собой культы императорских предков и 5 хлебных злаков – Ше-Дзи. Храмы предков и божеств – Ше-Дзи – располагались друг против друга на равном расстоянии, соответственно, к востоку и к западу от центральной аллеи императорского дворца. Поклонение в их честь совершалось в начале и в середине 4 сезонов года. Свойственная империи рационализация религиозных культов заявляла о себе и в стремлении двора придать священный ореол двум основным занятиям имперских подданных – земледелию и шелкоткачеству. В первый день астрономической весны император совершал обряд вспашки ритуального поля в южном предместье столицы. За плугом его сменяли сановники, а вслед за ними – специально приглашенные по этому случаю крестьяне. Аналогичный обряд – совершался во всех провинциальных управах империи. Последний месяц весны императрица совершала поклонение божественным покровителям шелководства. Отдельной колонкой на странице 234. На высокой-высокой горе стоит маленький храм. В этом храме сидит один божок. На голове у него шапка с висящими нитями. Одет он в длинный парчевый халат. Два чертенка перед ним расчищают дорогу. Четверо позади несут украшенный паланкин. Бог выезжает осмотреть свои владения, а потом вернется к себе в храм. Конец цитаты. Народная песенка. Начало 20 века. Страница 237. Нечистая сила. В китайской религии божествам противопоставляли злые духи, гуи. Первоначально термин гуи обозначал всякие души умерших и не вполне четко отличался от понятия божества «шэнь». Со временем он стал общим наименованием нечистой силы. Традиционная китайская демонология являла картину не менее внушительную, чем бесчисленный сон небесной канцелярии. В быту китайцев она имела еще большее значение, ибо если к божествам обращались от случая к случаю, то нечистая сила денно и нощно угрожала человеку. В народном сознании к разряду злых духов относились прежде всего бесприютные духи, то есть души тех, кто не имел своего места на родовом древе, например, мальчиков или незамужних девиц. Таковы же были души тех, кто умер на чужбине или насильственной смертью и не был должным образом похоронен, в том числе утопленники, в повесившиеся, пораженные молнией, съеденные тигром и так далее. В народе их обычно называли голодными демонами, образ, пришедший из буддийской традиции, но в китайском фольклоре переосмысленный. Если в буддизме состояние голодного духа рассматривалось как наказание за грехи, то в народных верованиях оно оказалось больше связанным с представлением о том, что обитатели загробного мира нуждаются в подношении живущих. Демонами, по китайским понятиям, становились те души мертвых, которые не получали жертвоприношений и делались от этого злобными и мстительными. Поскольку демоны как бы не имели собственного бытия и паразитировали на живых людях, издавна бытовало поверье, что голодные духи могут обрести покой, найдя себе замену среди живых. В любом случае, злые духи были неистребимы. В Китае, как и везде, они являлись также своеобразным олицетворением неподвластных человеку и потому темных и пугающих сил природы. Прототипом нечисти в реальной жизни были всякого рода чужаки, неизбежно вызывавшие подозрения и страх, в особенности лица, выброшенные жизнью за борт общества. Бродяги, нищие, разбойники и тому подобное.